Приведите солдата домой, пока он молодой и живой, пока руки его не привыкли стрелять, пока в сердце надежда живет, пока мать похоронки не ждет. Отпустите скорее солдата домой. Отпустите солдата домой. Не беда, что не стал старшиной, ничего, что пока не ходил в караул. Пока видит он мирные сны, пока совесть и руки чисты, отпустите скорее солдата домой.